«Железная логика». Итак, продолжаем. Ну и, собственно, тему мы не меняем, потому что здесь такая история опять касается Франции. НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппа. Ну и, соответственно, опять вот Франция, да, она выступает здесь с очень яркими заявлениями, которые потом опровергаются вновь. И вот такая версия. Но какой смысл в этом во всем? Вот накидать на Украину оружие, пока не победил Трамп? Ну а дальше что? Все равно это оружие им никак не поможет. Филиппа, это он от себя заявил? Или он сказал, что это намерение властей Франции? Нет, намерение. Да, он говорил, потому что он же что, не, да. он не у власти же, да? Угу. Я думаю, что это вполне вероятно. Но, во-первых, что касается Франции, Франция, у меня такое впечатление, что она, вот она мечется. Вот это... Как, вот, на мой взгляд, как у Великобритании, у Франции мы видим процесс клинической, так сказать, смерти. Ну, вернее так, не клинической смерти, знаете, а такая предсмертная агония. О чем я говорю? Огромные в свое время колониальные империи, да, и британская, и в меньшей степени, но французская, в течение 20 века разрушились. Сейчас мы видим разрушение остатков их влияния, которое раньше действительно можно было назвать мировым. Причем разрушение остатков этого влияния происходит и при прямом воздействии Соединенных Штатов Америки, потому что в свое время они очень поспособствовали, на самом деле, вместе с Советским Союзом разрушению, так сказать, глобальной колониальной системы, потому что им это было просто-напросто выгодно. Вот конфликт на Украине, я смотрю просто на то, как действует Великобритания и Франция. Попытки на кризисе, на войне в Европе, она, в конце концов, близко к ним, как-то возродить свою роль в мире. Попытки эти довольно, на мой взгляд, авантюрные, местами неуклюжие и, в принципе, все равно ничего не меняющие. То есть здесь вот так вот сошлось, так сказать, несколько проблем. С одной стороны, Франция, Великобритания, некоторые другие страны Европы по-прежнему чувствуют себя великими державами. Это историческая память, по большому счету. Они таковыми когда-то были, с одной стороны. С другой стороны, действительно, вот эта историческая, так сказать, великодержавность уходит в прошлое, причем она просто утекает, вот как песок сквозь пальцы. Последние, там, условно говоря, там 100 лет, за последние 100 лет потеряно, ну, практически все. С третьей стороны, есть вот эта странная евроатлантическая солидарность, да, при которой, ну, вроде бы американский зонтик делает их сильнее формально, но фактически слабее, потому что они выступают в роли придатка. И как эти все вещи вот соединить? Да, трудно сказать. На фоне украинского кризиса им показалось, им кажется, что они могут возродить какую-то свою роль, да, какое-то свое величие. Макрон, кстати говоря, напрямую про это говорил. Вот там, типа, давайте сейчас опять. Но не получается. А когда не получается, начинается много лишних движений. Да, в том числе движений иногда довольно агрессивных, так сказать, спонтанных и так далее, и так далее. Вот французы пытаются играть какую-то роль, как бы, в украинском кризисе. Им кажется, что здесь они могут что-то поймать. Я думаю, что исторически они поймать здесь ничего не могут, кроме, может быть, так сказать, пули в лоб, я имею в виду тех наемников французских, которые туда приезжают. Но попытки есть, тем более у Макрона есть вот амбиции, да, он пытается что-то сделать, сейчас вот его партия проиграла, значит, выборы в Европарламент, он назначил внеочередные парламентские выборы, кстати, его за это ругают даже его однопартийцы многие, и члены его кабинета, и его там всякие союзники, потому что они не знают, чем это кончится. Но это как раз говорит о том, что вот, ну, есть некое хаотичное такое, так сказать, движение туда-сюда. Это не означает, что оно эта хаотичность, так сказать, да, она безопасная, она может быть весьма и опасна. Но, тем не менее, мне кажется, что это вот, знаете, период умирания. Вот в этом евроатлантическом, так сказать, единстве, в котором они слились, как бы, да, они не имеют самостоятельной роли. Этой самостоятельной роли у них нету, а очень хочется иметь. А как вот это вот скрестить бульдога с носорогом? С одной стороны, американский зонтик, а с другой стороны, собственные амбиции, не очень понятны. Поэтому как бы вот эти все дрыгания, дергания, а вот давайте себя проявим на фоне Украины. В итоге ни англичанам, ни французам, мне кажется, это ничего исторически не даст, но опасность здесь существует. Что касается накачать до победы Трампа, ну, во-первых, еще раз говорю, давайте так, не будем тоже это забегать вперед паровоза, не знаем мы, будет там победа Трампа, не будет. Сколько мы здесь не смеялись над Байденом и над всеми его, так сказать, вот этими старческими приколами. Не знаю, я не исключаю, значит, возможности того, что они все равно как-то все это дело вывернут, и Байден, это будет, конечно, вообще какой-то садистский опыт над старым человеком, но они возьмут и могут сделать Байдена президентом. Да, и еще раз, еще 4 года, фактически он будет просто ширмой, картонкой такой, которая будет прикрывать чьи-то другие действия. Это первое. Второе, даже если Трамп придет, никто не знает, как он себя поведет в отношении Украины. Да, он там вот сейчас, вот он там хлестается, что он, так сказать, за 24 часа все решит, но надо понимать, что это избирательная кампания. Как будет на самом деле, неизвестно, потому что что при Байдене, что при Трампе, деньги, которые можно получать от поставок оружия на войну, как бы они не пахнут, что называется. Да? И Трамп вообще сторонник там, возврата экономики и всей промышленности и производства в Америку. Вот, поэтому как он себя поведет, неизвестно. Но европейские элиты боятся Трампа, европейские элиты опасаются. Во-первых, они чувствуют себя слабее. Кстати, это тоже важная вещь, достаточно личностно. Вот весь этот сбор, так сказать, клерков, да, европейских. Каждый из них в отдельности, и все вместе они боятся Трампа как личности. И это вообще, если честно, серьезный такой вот, если хотите, момент глобального кризиса элит. На самом деле, как вот по мне, Трамп, конечно, парень-огонек, но сказать, что он какая-то охрененная историческая личность, ну, было бы преувеличением. Я думаю, что в реальности он хорошо общается с условными роднеками, там, да, с условным, так сказать, там, средним американским, значит, обывателем. Вот. Но вообще он далеко не интеллектуал. Ну, мягко говоря, не интеллектуал, не глубокий, так сказать, масштабный политик и вообще никто. То, что вообще его как альтернативу выкинуло наверх, само по себе говорит о таком внутреннем концептуальном кризисе вот всей системы, как бы, этой самой западной элиты. Но в нынешней ситуации даже этот странный человек выглядит личностью на фоне условных там Рютте, значит, этих Фондерляйнов, Макронов, там, Сунок вообще... вообще никуда не засунок, так сказать, вообще ни про что абсолютно человек, да. Все вот эти вот какие-то эти лидеры этих мелких европейских стран, которые вообще просто пустое место. Ведь я на самом деле на них посмотри, это как бы, ну вот, вообще серость, абсолютная серость, да. Это такой вот, ну, как раньше говорили, знаете, третий сорт не брак, пятый не последний. Но на их фоне они чувствуют себя на фоне, так сказать, на их фоне Трамп выглядит живым человеком. Он выглядит личностью. Кстати, здесь, вот, как по мне, как бы, да, такая метафизическая проблема. Это вот мертвые души. Это диктатура мертвых душ. Вот, как вообще любая бюрократия, кстати говоря, да. Но и здесь вот евробюрократия – это диктатура мертвых душ. Трамп со всеми своими закидонами, со всеми своими явными, так сказать, проблемами выглядит живым на их фоне. Они боятся живых. Вот знаете, как вурдалаки, так сказать, все эти вампиры там и прочее, вся эта нечисть, так сказать, ко мне вурдалаки, ко мне упыри. Помните, как, так сказать, в фильме «Ви»? Вот. Они боятся живых. А Трамп все еще живой. И они его боятся. Что этому живому придет в голову, непонятно. Он ведь может сыграть не по правилам. Он ведь может взять и что-нибудь такое чубучить. У нас тут вот это самое, наша вся мертвяцкая линейка, так сказать, выстроена. Значит, ходи туда, туда не ходи, так сказать. Да, на нашем а на кладбище, как раньше пели, была такая песня, на кладбище все спокойненько. Вот, все это самое, пристойненько и так далее, и так далее. Вот на нашем кладбище, как бы, все спокойненько. Мы тут строим Вавилонскую башню, как бы, да. А тут этот какой-то, как бы, да, чувак, который неизвестно, он как себя поведет. Они его боятся именно поэтому. Потому что он живее их, и при всей своей недалекости, и, в общем-то, местами даже тупизне, скажем честно, да, он выглядит, значит, более харизматичным, более живым. Поэтому давайте скорее, так сказать, что-нибудь сделаем, пока он не пришел. Хотя все это тоже выглядит какими-то дерганиями. Ну, хорошо, вот действительно, да, как вы сказали, но поставили они все это оружие на Украину. Дальше что? Дальше что? Вот как это спасет Запад? Вот как это Запад возродит к жизни? Западу нужна кровь, как бы, да, новая, какая-то свежая. Он должен как-то вот себя перезагрузить. На самом деле ему нужна мощнейшая перезагрузка, чтобы сохранить лидерство над миром. Они не могут этого сделать, потому что ничего придумать невозможно. Ну вот давайте, так сказать, какая-то, как граф Дракула, как бы по ночам там пить кровь, как бы, да, младенцев и прочее, прочее. Но даже непонятно уже, у кого пить эту кровь, да, потому что, так сказать, не ясно, что с этим делать. Проблема Запада в том, что он сильно постарел. Он сильно, так сказать, постарел, ему нужна какая-то перезагрузочка, так сказать, что-то новое для того, чтобы вот опять поразить весь мир какими-то своими идеями, а идеи кончаются. Последние, так сказать, гениальные идеи – это легализовать все извращения, какие есть, как бы, да. Ну, так себе идейка. Ну, так себе идейка. Она не будет, вот, она весь мир за собой не поведет. А все остальное, ну, выглядит все тухлее, тухлее, тухлее, тухлее. И поэтому они хватаются за многие проекты, которые кажутся им спасительными. А на самом деле нужно переосмысление своей роли, как бы, да, и выход какие-то на новые горизонты. Но не получается, потому что элита, в том числе, как бы, она настолько, так сказать, там, любая элита склонна к бронзовению. Любая абсолютно, да. Это бронзовение тоже убивает жизнь, знаете, какой-то. У Карела Чапика, по-моему, так сказать, да, была такая рассказ про мрамор. нервную болезнь. Вот он говорил, что вот это, ну, там он описывает всяких чиновников, да, у которых потихоньку появлялись какие-то пятнышки мрамора на коже, и они, в конце концов, вообще становились полностью мраморными. Вот. Это про это. В принципе, это закон, всемирный закон бюрократии, я так скажу, да. Но у Запада с его претензиями на глобальность, как бы, да, это особенно ярко видно, потому что, когда вы претендуете на духовное лидерство, а у вас уже ноги, так сказать, из мрамора, как бы, да, а голова, как бы, уже практически из бронзы, не получится, вы уже умерли. Вот с ними происходит что-то, им нужно срочно как-то оживиться, они не знают, что делать. Поэтому хватается за эту Украину. Давайте мы здесь продемонстрируем свою победу. Ну ладно, напихали вы оружие. Вот началось, здесь вот бойни это продолжаются, условно говоря. Как это Западу продлит реальную жизнь? Никак. Свежей крови-то нету. Воздуха не хватает. Вот так вот. А поэтому я еще просто считаю, что эти вещи тоже, вот именно с этой точки зрения тоже имеет смысл рассматривать, потому что все равно мы говорим там Запад или там Восток или там страна такая, а все это про людей. Это просто люди. Все эти президенты, премьер-министры, так сказать, маршалы, генералы, генеральные секретари и все остальное, это просто люди. У каждого из них есть своя личная история. Как бы нет никакого такого, так сказать, условно говоря, там подпольного, так сказать, какого-то разума, который отдельно от людей существует, и вот он там тра-та-та-та-та. Есть, конечно, система, есть огромное количество денег, но при всем при этом есть вот личные вещи, личностные это какие-то дела. Потому что по Макрону, возвращаясь к Франции, ну, Макрон хочет уйти в историю великим человеком, все понятно. Он там пустое место, да, его, так сказать, сделали известные банкиры, да, ну, как говорят, по крайней мере, да. Вот, он там, его на пустом месте, так сказать, взяли, раздули. А он хочет быть исторической личностью. А ну, и это по-человечески, это понятно. Вот. А не получается. Не получается. Вот не получается, так сказать. А хочется, у него амбиции больше, чем просто, условно говоря, так сказать, клерк на два срока. Они гораздо больше. Вот надо что-то такое сделать. Что сделать? Он до конца не знает. На самом деле, сделать было можно вот что. Стать действительно независимым. Но на это, как бы, на это нужна смелость, до которой он не дорос. Ну и вот в первом часе вы говорили о том, что в Европе сейчас нет какой-то единой точки зрения, и думают уже о том, что может это все прекратить, может уже хватит на Украине воевать, ничего хорошего это нам не приносит. Британский новостной сайт Unheard, Ральф Шельмахер, обозреватель, написал такие строки. Украине следует пойти на условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным, поскольку в таком случае у нее все еще останется возможность стать процветающей страной, а утраченные территории ей уже не вернуть. И я думаю, что там год назад еще ничего подобного он не мог бы написать в принципе. И это не единственный пример. Вот польская газета «Мысль Польска», ее обозреватель Петр Панасюк считает, что цели спецоперации российской, они близки и Польше тоже, и они в интересах Польши, потому что Польше совершенно не нужно иметь такого вооруженного, сильного, опытного, закаленного в боях соседа рядом с собой. Ну, поляки проснулись тоже, да. Они это самое в своей вот этой русофобии так долго истерили, вот, что очевидных вещей не видели. Мы про это говорили с самого начала. Слушайте, поляки, условно говоря, ну вот рядом с вами вырастает на ваши же деньги, ну, на ваши в меньшей степени, ну, на американские деньги, вырастает реально... реально, так сказать, ну, не нравится вам сравнение с неонацизмом, хорошо, бандеровский. Ну, потому что он бандеровский, это однозначно. Дальше вы можете там говорить, а кем же был Бандера, прочее-прочее. В случае с поляками Бандера мог быть кем угодно, но поляков он люто ненавидел. Это совершенно точно, да? Вот рядом с вами вырастает на западные деньги хорошо вооруженная, огромная, так сказать, да, армия убежденных бандеровцев, да? Вам это, поляки, зачем? Поляки-то думали тоже, поляки самые умные. Вот гонор, между прочим, да, вот такой вот этот самый, какие-то амбиции, они всегда лишают ума людей. А вот поляки думали, что сейчас они возьмут, как бы, да, и, значит, хохлов на аутсорсинг, что называется, да. И вот всю эту Украину, которая больше, чем Польша, вот они станут операторами этих вещей, да. И они вот Украиной будут управлять, так сказать, да, иметь с этого прибыли, вот. Ну, или в крайнем случае возьмут и как-то себе вернут восточные эти области, так сказать, и так далее, и так далее. А ничего этого не будет. Будет, поляки. Этого ничего не будет. Не будете вы никакими управляющими Украины. И никто ничего вам не даст. Вот. По большому счету, вы и сейчас ничего не имеете, если так уж откровенно. А если смотреть вдаль, то если Украина, как вы говорите, победит, если Украина победит, то вы получите действительно очень серьезную, так сказать, большую проблему у себя под боком. Причем эта проблема будет убежденно антипольская. Убежден антипольской. Вам это зачем? И это тоже к вопросу о, между прочим, такой низком качестве, в том числе, европейских элит. Да? Потому что польская политическая элита, она всю жизнь занималась только одним. Она тоже мечтала о какой-то великой Польше. Потом из-за этого провоцировала большой конфликт с Россией. В ходе этого конфликта занимала не ту сторону, получала по рогам. Потом лет 100 плакала, что ее все обидели. Потом начиналось все снова. Это все из-за москалей, это все из-за России, это все из-за Москвы, это все из-за этих православных, это все из-за них, Потом опять, все это произошло, происходило и так далее. То есть она ошибалась и ошибалась, но совершенно, с упертостью, достойной лучшего применения, вступает опять в то же самое, болото. Вот теперь Украина. Они так радовались, что Украина стала, антироссийской, радовались. А в итоге что из этого получится, неизвестно. Это, я вам очень скажу, это неспособность к стратегическому мышлению. Это неспособность к тому, чтобы заглянуть, условно говоря, не на 2-3 года вперед, а на 50-100 лет вперед. Неспособность, вырасти до того уровня амбиций, который есть. Есть амбиции стать там хрен знает кем, Великой Польшей. А интеллектуальных способностей на то, чтобы это осмыслить, их хватает или нет? На мой взгляд, не хватает. И все. Теперь там появляются такие тексты. Конечно, это все капля в море, да. Но то, что они появляются, это уже хорошо. Глядишь, кто-нибудь допетюкает, что с Россией лучше договориться. Тем более, более удобного момента, как после Советского Союза, чтобы договориться с Россией обо всем, не знаю, мне кажется, в истории вообще не было. Можно было, 90-е годы, условно говоря, нулевые, можно было по безопасности договориться с Россией лет на 100 вперед и вообще ни о чем больше не беспокоиться. Это НАТО, шмат, оно вам нахрена, это НАТО? Вот оно вам зачем? Если можно было заключить такие договоренности, которые, в принципе, исключили бы любую угрозу со стороны России, оно вам зачем? Зачем вы поперлись, Амбиции, глупость, убежденность в собственном превосходстве, историческом превосходстве, все те же, прихваты лавочника. Опаньки, здесь развалилось, давай, хватай, пока не поздно, а то, глядишь, они опомнятся и так далее. Не понимая того, что такое отношение, оно и способствовало тому, что мы опомнились. Если так цинично об этом говорить. И последняя новость, она коротенькая, собственно. Латвийский национальный театр ввел мораторий на спектакли на русском языке на своей сцене и разорвал соглашение о гастролях спектакля российского режиссера. Не потому, что там спектакль какой-то не такой, а просто потому, что на русском языке. Я, когда увидел эту новость, подумал, в принципе, у нас был бы спектакль на любом прибалтийском языке, сколько угодно. И вообще, это, наверное, отличие их менталитета от нашего. Это узость мышления, если так честно сказать. Это узость мышления, это местечковость, а местечковость всегда порождает радикальный национализм, или какие-то радикальные местечковые такие, очень, такие жестко агрессивные, вещи. И это отсутствие большой реальной, глубокой культуры и широкого взгляда на эту жизнь. Действительно, у русских, у России, в принципе, исторической, таких проблем никогда не было. Хотите, приезжайте. Слушайте, мы сколько вообще сделали для, на самом деле, подъема этой самой региональной культуры союзных республик? О многих авторах или деятелях их культуры вообще никто никогда ничего не знал. И сейчас не будут знать. Дело в том, что это отгораживание от русской культуры, от России, от российской культуры шире, оно не сделает их умнее. Навскидку, времени осталось мало до перерыва, хорошо, Латвия. Назовите мне великих латышских писателей, поэтов, художников, музыкантов. Драматургов и так далее. Если вы такие талантливые, и вы уже больше 30 лет самостоятельно, чего же весь мир не ставит, пьесы латышских драматургов? Значит, есть с этим проблемы. А когда есть проблемы с этим, начинаешь ревностно относиться к чужим талантам, начинаешь их ненавидеть потихоньку, да? Я думаю, что это счастье им точно не прибавит. Мы делаем сейчас паузу. Я напоминаю, что после новостей середины часа, примерно в 12:35, Сергей Михеев начнет отвечать на ваши вопросы, которые вы ему активно присылаете. Железная логика. Сергей Михеев в студии, и приступаем к вопросам слушателей. Один из них пишет, что давайте побольше о России. В России одна из новостей – это вспышка ботулизма. Нужно подчеркнуть, что эта болезнь не передается от человека к человеку. Это Человек болеет, когда съедает зараженные продукты. Вот, судя по всему, в данном случае конкретном это была фасоль. Сейчас проведено задержание, конечно, проблемы решат. Но, тем не менее, вот, конечно, гораздо реже, чем раньше, но подобные случаи происходят. Ну да, я не специалист по ботулизму, но в том числе потому, что это довольно страшное отравление, насколько я понимаю, да, вот, и от него вообще-то умирают, причем, так сказать, даже достаточно мучительно, и давно не было слышно, это вот особенно как-то всколыхнуло, связано это с готовой едой, с покупкой готовой еды. Если честно, я вообще, так сказать, вот к готовой этой еде, особенно доставке ее, всегда относился, может быть, это, конечно, моя отсталость от жизни, но я всегда относился к этому подозрительно. Мне вообще вот вся вот эта вот доставка еды, все вот это вот приготовление готовой еды где-то у меня вызывает подозрение. Я считаю, что там у нас в основном не соблюдаются санитарные нормы, а иногда это несоблюдение вот приводит даже к таким вот неприятным, да, местами даже, может быть, трагическим. Я надеюсь, что никто не умрет, по крайней мере, да, трагическим последствиям, да, и это первое. И я вот, на мой взгляд, как раз вот эта вот традиция, это уж которая пришла с Запада, вот это сами никто, так сказать, ничего не готовит, не умеют, не хотят, считают, что это неинтересно и прочее, прочее. Вот будем заказывать, нам кто-то привезет. Ну, представьте, даже сейчас летом, даже простая вещь, достаточно жарко, вот кто-то вам в каком-то ящике там везет вот эту вот самую еду. Вы что думаете, у него там холодильник в этом ящике, что ли, у этого доставщика или что? Да? Ну, понятно, что если туда что-то попало, как бы, да, то вот сам по себе процесс доставки, он в том числе увеличивает риск возникновения всяких там неприятных вещей в этой самой пище. Вот в лучшем случае какая-нибудь плесень, там, ну а в худшем, да, вот такие страшные вещи, как ботулизм. Это первое. Второе, ну вот, как известно, задержали людей, которые как бы все всем этим владели, они организовали там незаконную миграцию, вот те же самые мигранты, проблема, про которую я много-много говорил, как бы я считаю, что проблема, как бы, да, существует, и она очень серьезная. Миграционная политика, на мой взгляд, у нас требует, ну, просто радикального изменения, и тоже к вопросу вот о том, говорят, вот нам нужны рабочие руки, нам нужны, вот нафига они нам нужны, вот какие рабочие руки? По изготовлению салатов с ботулизмом? Вот это путь развития, так сказать, страны, что ли? Вот это то, что нужно? Надо понять простую вещь. Что касается миграции. В основном едут люди, плохо образованы, потому что система образования в постсоветских странах, в том числе в Средней Азии, она рухнула, на мой личный взгляд. Второе. Люди, не имеющие профессиональной подготовки, потому что, на самом деле, они берутся вообще за все. Сегодня он, значит, этот, как его, стены красит, завтра салаты готовит, там, послезавтра, так сказать, да, на свои таратайки их развозят. Вот. То есть они просто берутся за все. Третье, это люди, которые, на самом деле, самое главное, заработать деньги любым путем. Ну и все, да, я понимаю, что они не от хорошей жизни это делают, но когда для человека это единственная цель, идеал, ну все остальное для него будет это там постольку поскольку. Четвертое, на самом деле там уже выросло поколение, которое на самом деле с нами практически никак не связано. Вот эти все наши разговоры про историю общую, все забудьте. Забудьте, там во всех школах постсоветских республик преподается такая история, в которой Россия – это оккупант. Может быть, вот кто-то мало об этом задумывается, да? Но во всех абсолютно постсоветских республиках, кроме Белоруссии, история, значит, родная их история, национальная, преподносится таким образом, что период нахождения в составе Российской империи и Советского Союза подается как период оккупации. В Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Киргизии, Казахстане и всех остальных странах дети учатся по учебникам, в которых этот период истории преподается как оккупация. Россия – оккупант, значит, плохая. В этот период все, что происходило, все очень плохое. И поэтому все эти разговоры о том, что вот вы знаете, это они же, так сказать, потенциальные соотечественники, все, ну, хватит эти сопли жевать. Этого нету уже, было когда-то, сейчас уже нет. Соответственно, мотивация как бы в лучшем случае просто тупо любыми способами заработать деньги, а в худшем случае как бы, ну, отношения, мягко говоря, нелояльные. И уж как минимум там раздача гражданства здесь является большой проблемой. Ну и плюс ко всему, кто использует их? Даже если вот предприниматели, которые это организовывали, скажем, там, условно говоря, наши граждане России и прочее, прочее. Но это люди, чаще всего для которых тоже прибыль важнее всего. Вот, собственно, и все. Я думаю, что это надо четко понимать. Ну и плюс вообще, вот закончу тем, с чего начал. Само по себе там готовая еда, ну я, честно скажу, я к ней отношусь с большим подозрением. По крайней мере, та еда дешевая, которая развозится вот доставщиками, все вот это остальное. Ну, думать, что там санитарные нормы сохранены, ну это большая наивность. Мне кажется, там на эти дела вообще всем жестко наплевать. Еще одна российская новость, она прошлой недели, но тем не менее в развитии идет, и хотелось бы ваше мнение услышать уже о реакции на эту новость. В Благовещенске мужчина пьяный за рулем вылетел на тротуар, сбил сразу несколько человек, и пятеро из них погибли. Кто-то непосредственно на месте аварии, кто-то потом скончался в больнице. Там большая часть погибших — это подростки, 14-15 лет. Но сейчас максимально, что грозит этому мужчине, это 15 лет тюрьмы, колонии. И звучат призывы сейчас все ужесточить. Все ужесточить, и все наладится. При этом очень часто говорят, ну вот какие-то там вещи, да, там, ну подумаешь, там где-то скорость превысил, подумаешь, там где-то через сплошную проехал, посмотрелся же, увидел, что никого нет, и проехал через сплошную. А вот не, вот пьяным за рулем нельзя. Вот ужесточение поможет вот при таком подходе чему-нибудь? Вопрос вечный, он каждый год, так сказать, после каждого такого случая он обсуждается и так далее, и так далее. Я, честно говоря, всегда говорил, и сейчас говорю, я считаю, что пьяный за рулем, как бы, это преступник. Вот пьяный за рулем, как бы, да, это человек, один раз поймали — лишение прав. Вот лишение прав, и все, и привет, и до свидания, дальше что хочешь делать. Ну, по крайней мере, там, на долгие-долгие годы, а может быть, даже и навсегда. Поможет ли это? Это может помочь, потому что человека просто отстранят от управления транспортным средством. Это первое. Второе, конечно, здесь в том числе надо нагружать это дело имущественными, так сказать, делами, рублем бить. Значит, лишение прав — раз, конфискация транспортного средства, так сказать, в пользу государства — два. Машину отобрали, права отобрали, значит, хочешь как хочешь, а ты, значит, пересел на общественный транспорт, на такси, как бы, или ходишь пешком и так далее. То есть опасности стало меньше в процентах. Не то чтобы вы от этого подобрели там или что-то осознали, да, это уже такое дело, как бы, да, более сложное. Но опасности в процентах станет меньше, это совершенно точно. Что касается всех остальных правил, которые у нас есть... Ой, ну тут опять, тут, как бы, тут столько... Я, конечно, тоже вожу автомобиль, как бы, правда, так, так сказать, любительски, вот, и не часто, но, тем не менее, как бы, да, здесь понятно, что сколько людей, столько и мнений. Я не знаю, какое ужесточение здесь полезно или не полезно, но, вы знаете, я многие правила сделал бы, может быть, попроще. Кстати, вот в этом смысле. Некоторые считают, что мы тоже тут патологические, так сказать, или я, как бы, да, какие-то западофобы. Вот, на мой взгляд, американские правила гораздо проще и удобнее, чем все то, что существует у нас в России, в том числе, как бы, унаследованное Советского Союза. Там многие, многие вещи, как бы, да, гораздо понятнее, гораздо объективнее и все такое прочее. Мы, кстати говоря, когда эти правила придумали, тоже все, насколько я понимаю, ориентировались на то, чтобы быть где-то в одном русле с Европой. Там вот давайте унифицируем знаки, давайте унифицируем, так сказать, там номера. Ну, номера, ладно, фиг с ними, да. Ну, придумали бешеное количество знаков, которые реально вот хрен запомнишь, да. Это я так уже немножко отхожу от этого дикого случая. Случай дикий, там, чем больше ему дадут, тем лучше, потому что он был пьяный абсолютно, как бы, да, и это недопустимо. По пьяным водителям я сказал, а в целом по правилам, как бы, вот, как по мне, американские правила удобнее, проще и понятнее. Когда, условно говоря, вы едете, и там не куча всяких стрелочек с разными-разными перечеркнутыми обозначениями и прочее, а написано «поворот только направо». У нас почему этого нету? Ну как же, а вдруг иностранцы поедут, которые по-русски не разговаривают и не смогут прочитать? Слушайте, но сколько здесь ездит этих иностранцев, которые не могут прочитать? Сделайте так, чтобы они все могли прочитать и все такое прочее. Это их проблема. Американцы, шмериканцы, европейцы. Вот американцы в этом смысле интересны чем? Они устанавливают собственные правила и по ним выигрывают. Не надо все время думать о том, а вот если к нам человек приедет из Аргентины, как же он там... Сколько их там приезжает из этой Аргентины или еще откуда? Да нет, но во время чемпионата мира приезжали, они и нормально здесь жили, никаких проблем у них особенных не возникало. Это понятно, вы организуете, когда, пусть они приедут на чемпионат и прочее, прочее. Я бы вот в этом смысле наше правило посмотрел бы на предмет их понимания для людей, потому что мне кажется, они вот и разметка, и правила, и многие-многие другие вещи, они сильно переусложнены, сильно переусложнены. Тем более, что, ко всему прочему, в конечном итоге, так сказать, система сдачи на права, она как была коррумпированной, так коррумпированной и остается. Давайте, так сказать, тут не врать друг другу, все эти компьютеры, шмампьютеры, как собирали на сдачу этих прав, так сказать, с людей деньги, так и собирают. Так и собирают, как бы, и ничего не меняется. Вот тоже нам все парят про искусственный интеллект. Давайте вы внедрите туда этот искусственный интеллект. Пусть он что-нибудь полезное сделает, что ли, елки-палки, да? что-нибудь такое, так сказать, да, что каким-то образом ситуацию эту изменит. Но, в общем, опять, здесь, конечно, слово специалистам таким большим, но по пьяным у меня вот жесткое, так сказать, абсолютное отношение. Пьяный за рулем, как бы, да, должен максимально жестко наказываться. Но, опять же, и к нам ко всем вопрос. Если честно, конечно, да, большая часть наших людей не склонна выполнять вообще никакие правила. Словно говоря, завтра скажешь, правил нету, скажешь, о, как хорошо. О, как здорово, да? То есть, делаем, что хотим, так сказать, там, значит, пьяные ездим, вот это все нарушаем, но вот на это плюем, как бы штрафы, так сказать, платить не будем, значит, детей своих там сажаем за руль, как бы, да, не глядя и так далее. Ну, что вы хотите? Да, то есть, если субкультура вот этого, так сказать, беспредела неправовая, она, вы ее сами поддерживаете, но потом стонать, когда вот, значит, кто-то кого-то сбил, и даже те, кто его, как бы, да, осуждает, а вы уверены сами, что вы сами, так сказать, в этом деле святые? Ну, к сожалению, нет. Но по пьяным за рулем, я считаю, надо максимально жестко. Конфискация транспортных средств, лишение прав и все остальное. Тут еще предлагают полностью запретить в России продажу алкоголя, чтобы таких случаев не было. Давайте об этом буквально через несколько секунд. У нас будет сейчас короткая пауза, а после нее как раз ответ на этот вопрос. Вести ФМ. Полностью запретить продажу алкоголя? Боюсь, ничего не получится. Уже запрещали, как известно, и боролись, так сказать, эти антиалкогольные кампании, и вырубали виноградники, и делали все, что, так сказать, пытались сделать. Ну, как известно, не помогает, да. Поэтому здесь, я думаю, что это, условно говоря, так сказать, это зло, как бы, да, надо, ну, скажем, вводить в какие-то просто понятные рамки. Это первое. Второе. Среди молодежи, насколько я вот понимаю, одна из главных проблем сейчас вовсе не алкоголь, а синтетические наркотики. Очень дешевые, жутко, так сказать, убийственно действующие на организм, психику и все остальное, и при этом алкоголем вообще ни разу не являющиеся. Да? И проблема эта, она очень серьезная, как бы, и бороться с ней тяжело. Поэтому здесь, наверное, какие-то ограничительные меры необходимы, просто с водителями все понятно. Человек сел за руль, как бы, это, соответственно, он представляет, значит, большую опасность. Поэтому надо просто механически снизить вероятность этой опасности, да, максимально ужесточив санкции против пьяных водителей. А вот так вот, чтобы вообще, знаете, перевоспитать все общество, чтобы оно вообще, как бы, да, не делало плохих дел, вот, значит, посадить его за колючую проволоку и таким образом, как бы, сделать их хорошими, не получится. Не получится, потому что такие вот методы, они чаще всего приводят к обратным результатам. Развивать культуру, как бы, да, объяснять, значит, следить за тем, чтобы это было не фальшивое, там, не прочее-прочее. Ну да, двигаться к этому надо. То есть нужна ли, в принципе, более трезвый образ жизни? Нужен? Да, нужен. Вне всякого сомнения нужен. Но вот взять все и позапрещать, там, позакрывать, там, и всех там это самое позаставлять, ну, не выйдет. Не выйдет. И я еще раз говорю, вот я помню, когда была эта антиалкогольная кампания, значит, на одной из электричек, так сказать, или там видел надпись там, это «Горбачева не будет, водка будет». Ну, так и случилось. Так будет и со всеми остальными, кто вот там попробует это сделать, да. В конце концов, человечество всю жизнь с этим борется и так далее, и так далее. И не получается у нее полностью эти стимуляторы как бы убрать. Например, скажем, в мусульманском мире не принято употреблять алкоголь. Ну, ничего, наркотики есть. Наркотики есть, вон Афганистан, как бы, да, так сказать. Там они запросто все это и с исламом, как бы, так сказать, сочетают, да, вот, и рассказывают друг другу, что это нормально, да, самое, как бы, крупное наркопроизводство в мире, да, вот, талибы пришли, стали с этим бороться, а вообще-то, как бы, да, там этих проблем есть масса, вон, йеменские хуситы жуют на свай, как бы, этот легкий наркотик, да, фактически, да, вот, и все нормально, да, они не пьют водку. Но это не означает, что они постоянно находятся в трезвом состоянии. Нетрезвое состояние – это не всегда водка. Это может быть все, что угодно. Вообще, так сказать, самое разное. Человечество понапридумывало здесь огромное количество способов. Надо ли с этим что-то делать? Наверное, надо. Но ставить перед собой, так сказать, такие мечтательные задачи, чтобы вообще всех сделать абсолютно трезвыми, добрыми, хорошими и правильными, такого никогда не было, нет и никогда не будет. Вопрос в том, чтобы ограничить как можно, так сказать, да, по возможности это зло, вот, в разумных рамках. Но, опять же, вот, там, идеальные какие-то себе, так сказать, стопроцентные задачи ставить перед собой, которые вот, нерешаемы в принципе, означают, мне кажется, вести тоже дело к дополнительным проблемам. Ну да, самогоноварение никто не отменял, и, собственно, в Штатах, когда был сухой закон, было то же самое. Ничего не прекратилось, все. Просто люди начали зарабатывать определенного склада характера на этом деньги. Сергей спрашивает, Сергей Александрович, объясните, пожалуйста, почему Риат отказался продлевать договор с американцами о нефтедолларовом сотрудничестве? Им что, плохо жилось? Им неплохо жилось, но этот договор заключался много-много-много лет назад. Тогда Саудовская Аравия совсем не была той Саудовской Аравией, которая она стала сейчас. Во-первых, люди, значит, за эти годы стали жить гораздо богаче, увереннее, да, и, скажем так, почувствовали себя более самостоятельными, состоятельными в принципе. Вот. И они понимают, что на самом деле при их ресурсах и при их деньгах они могут позволить себе большую свободу действий. Это раз. Во-вторых, как бы, да, зависимость от американцев, в принципе, для многих стала более тяжелой. Политически, значит, если хотите, имиджево даже, да, вот, и по многим другим вопросам. Поэтому, а зачем им ставить себя в такие жесткие условия? Вот, скажем, там 50 лет назад они считали, что это того стоит. Потому что им надо было подняться как государству. Сейчас они считают, что можно обойтись и без этого. Захотят, будут продавать за доллары. Захотят еще за что-нибудь. Третье. Тогда не было альтернативы. Ведь сейчас вот о чем в первую очередь речь идет? О том, чтобы иметь возможность продавать нефть за юани. Что такое был Китай 50 лет назад? И что такое он сейчас? Это совершенно разные, так сказать, действующие игроки на мировой арене. Вот тогда это было не актуально. А сейчас стало актуально. А сейчас им это нужно, выгодно. Вот. Поэтому зачем себя специально ограничивать? Американское оружие, американская помощь. А вы знаете, американцы, если у вас деньги, они все равно будут продавать вам оружие. И будут все равно вам, так сказать, помогать и с инструкторами и все остальное. Потому что им это выгодно. То есть изменилась сама Саудовская Аравия, изменились Соединенные Штаты Америки, изменился мир. Американцы больше не являются такими однозначными, так сказать, выгодными партнерами, какими они были раньше, а Саудовская Аравия не является такой, в общем-то, плохо развитой, да, как бы страной третьего мира, которой она была вот какое-то количество десятков лет тому назад. Вот, собственно, и все. Меняются условия. Это, кстати говоря, тоже к вопросу о том, вот мы тут, обсуждая ситуацию вокруг Украины, говорим, что ситуация поплыла. Я тоже считаю, как бы, да, что архитектура вот эта вот парадоксальным образом меняется. Вроде бы Запад консолидировался по вопросу Украины, но в целом всем стало ясно, что им можно бросить вызов. И появились какие-то возможности стать более самостоятельными. Саудиты эти возможности используют. Плюс они, значит, пытаются наладить отношения с Ираном. Американцам это не нравится. А саудиты хотят чувствовать себя более самостоятельными. А зачем себя как бы добровольно приковывать наручниками к этой батарее? Для чего? Когда можно чувствовать себя свободнее. Вот. Плохо им жилось, так сказать, неплохо им жилось. Они хотят, чтобы им жилось еще лучше. И самое последнее. Вот они сейчас, например, отказались от однозначной перевязки продажи нефти к доллару. А что им станет хуже от этого? А что американцы сделают? Они скажут, все, Саудовская Аравия, мы больше с тобой вообще отношений никаких иметь не будем. Нет, не больше скажут. Нефть не качаешь. Да, да, так сказать, больше это нефть. Мы запрещаем тебе качать нефть, так сказать, да? Или они перестанут ее покупать? Нет, не перестанут. Перестанут продавать оружие? Нет, не перестанут. Ситуация изменилась. В том-то и дело, что Запад, как я уже говорил, Запад в своей уверенности, в своем превосходстве упустил много важных вещей. В том числе, как бы, да, упустил вот то, как этот мир развивается. Им надо себя по-новому позиционировать, а как, они не знают, они умеют только по-старому. Вот так. Ну что же, у нас еще пару минут остается, и тут вот, не знаю, вопрос, мне кажется, не на пару минут, но тем не менее. Александр спрашивает, граждане России при получении гражданства США дают присягу на верность Америке и отказываются от верности России. Почему при этом они не лишаются гражданства России? Отказ от верности России должен автоматически лишать гражданства России. Ну, тут, да, как вы правильно заметили, времени мало, поэтому и ответ может быть короткий. Это вопрос не по зарплате, что называется, не по должности, да? Это вопрос к тем, кто такие решения может принимать. Я считаю, что это неправильно. Вообще, на мой взгляд, двойное гражданство – это какая-то странная вещь. Действительно, речь идет о некой присяге, значит, национальным интересам. Если вы эту присягу приносите, то сохранять при этом какую-то двойную присягу, ну, это странно. Это странно, это как-то вот неправильно. Я бы лично двойное гражданство в принципе отменил бы. Или Или так, или сяк. Или вид на жительство, например. Это не гражданство. Да? Вот почему это так? Ну, потому что так было удобно тем людям, которые в 90-е годы как бы, да, управляли страной. Они вот это так вот и установили. Да? Почему это сейчас так? Ну, что, вопрос актуальный. Почему бы и нет? Можно, в принципе, по этому поводу обратиться в какой-нибудь, так сказать, каким-то законодателям и предложить им подумать, а стоит ли такую норму сохранять? Как по мне, так не стоит. Но понятно, что мы здесь только высказываем свои мнения, и не более того. Ну и плюс, наверное, сейчас немного не до того, а потом, может быть, руки и дойдут. Спасибо, Сергей Михеев, и до встречи завтра в 11:06 примерно после выпуска новостей. Железная логика.